За свою непродолжительную жизнь я просыпался с головной болью считанное число раз, и все до единого являлись следствием несдержанных возлияний в предыдущие вечера. Проще говоря, мы с ребятами напивались, как правило, пиво, сумев ускользнуть от надзора воспитателей интерната. Всего 2-3 раза, не более. Однако все случаи тяжелого пробуждения мне запомнились на всю жизнь. Вот и сейчас, приходя в себя с ощущением чугунной головы, первым делом ухватился за объяснение. Ночь прошла весело. Опять Серега уговорил на вылазку через окно на первом этаже кабинета географии. И все закончилось пьянкой. А мы со Светкой опять ему поддались. Так, стоп. Светку и Серегу я не видел много дней. И, скорее всего, уже никогда не увижу. Старые друзья навсегда остались в далеком прошлом. После выпуска они заживут жизнью хорошо обеспеченных обывателей, с хорошей работой и счастливой семьей. А мне предстоит до конца дней состоять на службе одного из самых могущественных колдовских кланов в качестве боевого мага. Промелькнувшие мысли вынудили моментально открыть глаза, невзирая на боль и желание еще немного поваляться в беспамятстве. Стоило векам медленно приподняться, как сразу же послышался женский голос. «А я уж думала, ты не проснешься!» Первой, кого я увидел, была Полина. Девушка сидела в кресле с изогнутыми подлокотниками и высокой спинкой. Ее руки и ноги обхватывали широкие ремни, плотно фиксируя и не давая пошевелиться. Рядом стояла металлическая конструкция на высокой подставке. С нее свисал полиэтиленовый пакет, откуда змейками уходили прозрачные трубочки. От открывшегося вида я поневоле дернулся и попытался встать. И тут же пришло понимание, что нахожусь в точно таком же положении, как и названная сестра. Оказывается, я вовсе не лежал, как почему-то подумал вначале, а сидел. «Ты как?» Заметив мои метания, осведомилась Полина. «Где это мы?» – прохрипел я. Жутко хотелось пить. В горле образовалась натуральная пустыня, мешая нормально говорить. «Скоро пройдет. Когда очнулась, тоже сначала чувствовала себя паршиво, но потом стало лучше. Должно быть, кроме блокиратора нам вводят какие-то питательные растворы». И снова я дернулся, стремясь избавиться от пут. «Бесполезно. Крепко связали сволочи. Интересно, кто бы это мог быть? Последнее, что помню, мы ехали в гостиницу после освобождения ночного клуба. Мне назначила свидание клевая девчонка из клана Демидовых. И я заранее предвкушал, как мы с ней проведем приятный во всех смыслах вечерок. Судя по намекам, белокурая красотка в соблазнительном зеленом платье строила более чем откровенные планы на мой счет. И клянусь всей магией этого мира, я ничего не имел против подобного развития событий. А потом... Блин, что же случилось? Мы ехали, массивные внедорожники беспрепятственно катили по городским улицам столицы, аккуратно останавливаясь на светофорах, корректно соблюдая правила дорожного движения. Значит, не авария? Или нет? Промелькнуло смутное воспоминание чего-то огромного, надвигающегося справа. Сильный толчок, звук сминаемого металла, скрежет и брызги разлетающегося стекла. Грузовики, тяжелые огромные махины на полной скорости врезались в наши джипы. Оба эскалейта, как пушинки, подлетели вверх, перевернулись и отлетели в сторону от чудовищного по силе тарана. Черт, а еще говорят, что ситуация на дорогах улучшается. Я угрюмо хмыкнул про себя. Неслабо закончилась поездочка. «Вспомнил, как здесь очутился?» Вновь подала голос моя недавно обретенная сестра. «Угу», промычал я, не вдаваясь в подробности. Вместо болтовни принялся оглядываться, куда нас угораздило попасть. Благо шею не сдавили в одном положении, беспрепятственно позволяя крутить головой. «А ничего так, прилично». Довольно большая комната обставлена мебелью в старинном стиле. Основательный стол на мощных ножках, одинаковые стулья с высокими спинками и подлокотниками, не характерные для нынешних времен, изукрашенные стеллажи, полные книг. Все из темного дерева, красиво и отдает дорогим антиквариатам. На стенах дубовые панели, на полу ковер с толстым ворсом. Потолок украшала хрустальная люстра, У небольшого камина стояли два глубоких кресла из темно-коричневой кожи. Широкое окно во всю стену наполовину закрывалось плотной портьерой бордового цвета. Ни компьютера, ни экранов телевизоров. Даже обычного телефона нигде не видно. Здесь легко можно представить собрание каких-нибудь дворян позапрошлого века. Настолько ярким аристократизмом веяло от обстановки. «Насмотрелся?» – едко поинтересовалась Полина. «Ага», – пробурчал я и, не давая собеседнице вставить новую ехидную реплику, быстро спросил. «Ты давно проснулась?» «Нет», – недовольно призналась девушка. «Минут за 10 до тебя. Не представляю, кто нас похитил и зачем». Вот и прозвучало впервые нехорошее слово «похищение». И возразить трудно. Вывод вполне очевидный, если хоть на секунду задуматься о произошедшем. Некоторые нехорошие личности с непонятными и, скорее всего, с недобрыми намерениями напали на двух молодых неофитов клана Строгановых и приволокли их неведомо куда. Отсюда возникало два вопроса. Первый – зачем они это сделали? И второй – похитители в курсе, на кого так нагло наехали? Колдуны не те, кто прощает подобные обиды. Этих деятелей обязательно будут искать по всему миру. И, скорее всего, непременно найдут. Дальше последует весьма болезненное наказание, более чем вероятно с летальным исходом для виновников преступления. На что идиоты надеялись, бросая вызов клану, специализирующемуся вот уже несколько сотен лет на воспитании боевых магов? Неужели думали, что им это сойдет с рук? Или, такой вариант, к сожалению, тоже более чем возможен, все они знали, все понимали. Вследствие чего следовал довольно неутешительный вывод. За нападением стоял какой-то другой магический род. Не менее могущественный, чем Строгановы. По крайней мере, чувствующий себя достаточно уверенно, чтобы не бояться гнева князя Кирилла. А вот это уже не есть хорошо. При таких раскладах выбраться нам будет гораздо труднее. Узнать бы еще, нафига все это затеяно. А то как-то не улыбается умирать непонятно за что. Никто не входил, не слишком надеясь на положительный ответ, осведомился я. Никого еще не видела? Полина покачала головой. Нет, только поняла, что в организм вводят нейтрализатор, что мы находимся в одной из дивных земель. Магическое излучение определенно присутствует. Если сосредоточиться, то можно его уловить. Слабое и почти незаметное под влиянием препарата, но оно точно тут есть. Черт, а я сразу не обратил внимания. Дурацкая знакомая слабость в теле. Проклятая алхимическая смесь, блокирующая колдовской дар. Нас обоих пичкали этой дрянью, не давая магичить. Кажется, они все продумали, проворчал я, очередной раз дергая руками и ногами, не оставляя надежды освободиться. Стул уронишь. Проворчала сестра, наблюдая за моими потугами. «Грохнешься, а от ремней не освободишься». «Это дерево. Может, при падении удастся сломать», пробормотал я, в первую очередь убеждая себя, а уж потом соратницу по несчастью. «Сидеть и ничего не делать слишком глупо. Кто его знает, зачем нас сюда приволокли? После упоминания нейтрализатора на ум сами пришли воспоминания о клинике». Как бы не очутиться очередной раз в качестве подопытного кролика на лабораторном столе. А что? Вполне жизнеспособная теория. Причина похищения проста, как строительный гвоздь. Изучение недавно инициированных, прошедших через нестандартное посвящение стихии, в необычных условиях. Раскачать старинное произведение плотницкого искусства с целью его поломки не удалось. Несмотря на кажущуюся легкость, стул твердо держался, никак не желая опрокидываться. «Блин!» – в сердцах выругался я. «Не хочет редиска. Прибили его к полу, что ли?» Девушка извительно хмыкнула. Спустя длительную паузу, она без вступлений и предисловий лаконично поведала о последних часах своего времяпрепровождения, рассказав, как здесь очутилась. «Пустыня, арабы, воздушный налет. М-да». Умеет моя новая родственница развлекаться. Мне ничего не оставалось, как поделиться собственной историей о посещении столицы с концовкой в виде подстроенной аварии на дороге. Наступила тишина. Что делать дальше, никто из нас не представлял. Мы напряженно морщили лбы, коротко переговаривались, строя один план безумнее другого, и все так же оставались на месте. Сволочная сыворотка, не останавливая, стекла по венам, убивая на корню любые устремления к побегу. Без магии выбраться отсюда не представлялось возможным, а ее нас благоразумно лишили. Приглушенно щелкнувший замок и приоткрытая створка двери заставили дружно заткнуться и одинаковым движением повернуть головы в направлении вошедшего в комнату человека. Среднего роста, с ничем не выдающейся внешностью, одетый в однотонный бежевый пиджак, клетчатую жилетку и черные брюки. Незнакомец не производил впечатления опасного человека. Седые с проседью волосы и аккуратная рыцарская бородка придавали ему вид обеспеченного старичка на пенсии. Неторопливо и подчеркнуто спокойно он прошелся между нами к единственному в комнате столу, оперся задницей на его край и безмятежно скрестил руки на груди. «Ну что, будем знакомиться?» – негромко произнес мужчина, похожий на преуспевающего немецкого бюргера. «Кто вы, я знаю. Меня можете звать просто Ярл Олсен». Он говорил на прекрасном русском, с почти незаметным иностранным акцентом. «Ярл. Это вроде у шведов или датчан?» «Не у германцев точно. Значит, не угадал. А вот фамилия звучит крайне знакомо. Определенно, мне уже приходилось ее где-то слышать. Понадобилось пару секунд, чтобы вспомнить, откуда я ее знал. Клан Олсенов. Норвежцы». Чьи вертолеты нарушили границу холодного предела на следующий день после судьбоносного импульса. Точно. Эти засранцы пытались убить всех инициированных в клане Строгановых. Чуть клинику не взорвали, послав туда отмороженных ублюдков с кучей взрывчатки. Не слишком удачный повод для первого знакомства. Вот гады. Мстислав же вроде утверждал, что они слабаки и не способны причинить много вреда. Выходит, глава детей вьюги ошибался? Или, что более очевидно, недооценивал противника? Похоже на то. А нам с Полиной теперь за это расплачиваться. «Что вам надо?» – угрюмо насупившись, спросил я. Девушка гордо вскинула подбородок, демонстрируя, что не испытывает страха перед пленителем. «Конечно же вы!» Мужик радостно потер руки, на миг став напоминать веселого дедушку, к которому на летние каникулы приехали любимые внуки. «Вы не представляете, как много лет я ждал встречи с вами. Десятилетия прошли, пока не осуществилось задуманное». Я приподнял в удивлении брови. Полину тоже не оставил равнодушный странный пассаж норвежского мага. «В каком смысле десятилетия?» Выразил удивление я за двоих, постаравшись сосредоточиться. Уродский алхимический коктейль, влияя на организм и внутреннюю энергетику, делал мышцы вялыми, а сознание слегка спутанным. Каждые 10 секунд приходилось прилагать усилия, чтобы не закрыть глаза и не вырубиться. Ярл Олсен правильно угадал мои мучения. На его губах расцвела сочувственная улыбка. «Одаренных нельзя долго держать под блокиратором. В конце концов, они умирают. Вы провели немало времени на пути сюда, и уже тогда вам начали вводить раствор во избежание ненужных инцидентов». Пересилив себя, Полина презрительно скривилась. «Вы боитесь нас», – произнесла она надменным тоном. «И правильно делаете. В моей груди горит пламя вечного льда, и никто не сможет его погасить». К моему безмерному изумлению, старик не стал ей возражать, с пренебрежением ставя на место наглую малолетку. Он серьезно воспринял ее слова и деловито заметил. «Вы правы, моя глубоко уважаемая Полина. Я и впрямь опасаюсь вас. И заметьте, не делаю замечаний по поводу нестыковки в вашей фразе, где вы применяете два совершенно неподходящих друг для друга значения – лед и горит. А знаете почему?» Заданный вопрос явно относился к числу риторических, так что мы с названной сестрой предпочли его проигнорировать. «Потому что я знаю, что лед может быть обманчив. Он многолик и изменчив. Он умеет принимать самые разнообразные, порой невероятные формы. Это одна из самых опасных и разрушительных стихий на Земле. Несчастные глупцы, считающие иначе, поплатились за это своими жалкими жизнями, впервые встретившись на поле боя с владыками холода. Да, мне прекрасно известно, кто вы и кому служите, и как дороги князю Кириллу. Ну вот, картина постепенно начинала вырисовываться. У старичка имеются претензии к главе клана Строгановых. «Собственно говоря, с этого все и началось», – продолжил вещать норвежец. «В далеком детстве я собственными глазами видел, как один из ледышек окутал целый городской квартал белесым туманом, превращая в ледяные скульптуры все, что там находилось. Здания, животные, люди. Никто не спасся. И все благодаря воздействию легкой полупрозрачной дымки. Сам воздух стал воплощением стужи, без пощады карая и правых, и виноватых. Именно тогда я впервые увидел могущество стихии льда. А став взрослым и заведя детей, я захотел заключить союз с вашим кланом». История становилась все любопытнее. Еще бы исчезли иголки из вен, дали кружечку кофе и пригласили в удобное кресло у камина. Повествование пошло бы куда веселей. «Все шло прекрасно», – проронил Олсен. Его голос подернулся легкой грустью, словно он вспоминал нечто крайне печальное. «Моя дочь познакомилась с сыном князя. Они подружились и даже полюбили друг друга. Казалось, дело идет к свадьбе. Но глава рода Строгановых решил, что моя Герда, моя милая Герда, недостаточно хороша для его отпрыска и не дал своего согласия на брак, навсегда запретив молодым влюбленным встречаться». «Да уж, патриарха рода Строгановых трудно назвать обаятельной личностью. Достаточно вспомнить его безжалостные приказы о прохождении через замерзший лес, где из пятерки в живых осталось лишь двое. Неудивительно, что его очень многие недолюбливают. И еще через несколько месяцев его сын и жена погибли в подстроенном инциденте, а моя дочь, не выдержав смерти любимого, покончила с собой. Она слишком рано познала истинную любовь и не смогла смириться с ее потерей». Черт, рассказ вышел очень эмоциональным и неплохо задевал струнки души. От трагичной истории любви даже у Полины лицо смягчилось. Очень уж проникновенно звучал голос расстроенного отца. «Я не мог открыто бросить вызов одному из сильнейших на планете боевых кланов. Меня бы стерли в порошок за один день, вместе со всей семьей». Ярл Олсен все так же стоял, опершись спиной на массивный стол из красного дерева. Его взгляд бесцельно гулял по декоративно украшенным стенным панелям и не останавливался ни на одном месте подолгу. Ничего не оставалось, как спрятать скорбь глубоко внутри и ждать, надеясь на возможность когда-нибудь отомстить прямому виновнику смерти моей любимой малышки, пока, наконец, не дождался. А этот момент повествования меня заставил, уже не скрываясь, нахмуриться. Что-то не складывалось. При всем своем нестерпимом желании отплатить за давнюю обиду, норвежец не идиот в одиночку переть против тяжеловеса в магическом мире по типу князя Кирилла. Все равно, что с голой шашкой идти против танка. Шансов победить практически нет. Нельзя же не понимать, что рано или поздно его участие в похищении вскроется, и в Согнефьорд обязательно придут дети вьюги, не оставив от Ундредала камня на камне. Похоже, не только мне в голову пришли подобные мысли. Полина справилась с минутной слабостью и веско заметила: «Вам не выстоять против мощи холодного предела». Ярл Олсен не стал с ней спорить, проявив удивительную покладистость. «Ты права. Ты права, мне помогли, и очень сильно, в том числе захватить и привести сюда вас обоих. Но не ждите, что я назову имя благодетеля. Я не настолько глуп. Я долгие годы оказывал ему различные услуги, помогал всем, чем только можно. И вот сегодня он со мной расплатился по полной, доставив сюда двух отпрысков князя. К тому же, очень скоро это станет абсолютно неважно. Великому роду Строгановых конец, Вас никто не спасет. На лакированной столешнице появилась камера на штативе, направленная прямиком на стулья с капельницами. Старый маг чуть повозился с техникой. «Отлично, работает». Он повернулся к нам, подошел ближе и провел какие-то манипуляции с медицинским оборудованием, комментируя свои действия. Увеличение дозы блокиратора и дополнительная химическая добавка с повышением доли концентрации. Я почти сразу почувствовал результат его возни. По венам побежал раскаленный металл, наполняя тело дикой болью. Самое страшное, что этот урод, пока творил все это, оставался абсолютно бесстрастен, как будто не живых людей мучил, а обращался с бездушными манекенами. Глава клана Олсен встал посреди комнаты и начал вещать, неотрывно глядя в объектив записывающей камеры. Он трындел о справедливом воздаянии, каре, неотвратимом правосудии и еще о многих вещах, о которых так любят вспоминать крепко обиженные люди. Не знаю, при других обстоятельствах я бы, скорее всего, его пожалел и полностью поддержал план возмездия. Вот только проблема в том, что в качестве сакральной жертвы для священной мести выступали мы с Полиной, а это уже не очень приятно. Закончив говорить, все так же сохраняя на лице маску отстраненности, норвежец еще больше подкрутил дозатор, до предела открывая пропускной клапан капельницы. Тонкий ручеек боли превратился в полноводную бурлящую реку, с грохотом скатывающуюся по горному ущелью. Пытка стала нестерпимой. Мы с Полиной закричали одновременно, уже не в силах выдержать воздействие раскаленного металла, бегущего по венам, проникающего все глубже и своим касанием убивающего даже намек на мысль о сопротивлении. Удостоверившись, что все идет как надо, и очевидно не желая слушать дикие вопли, мучитель небрежно обмахнул ладони белоснежным платком и вышел за дверь, оставив нас умирать наедине. Трудно сказать, сколько именно длились наши страдания. Лично я потерял счет времени сразу. Казалось, вот он конец такой короткой и малозапоминающейся жизни. Пока вдруг где-то глубоко внутри не зародилось нечто похожее на ярко-синюю искорку, стремительно разраставшуюся в размерах и попутно уничтожающую все последствия действия блокиратора. И уже ощущая ее появление, несмотря на всю терзающую меня боль, я точно знал, что со мной происходит. Последний постулат силы проявился во всей красе, делая из молодых колдунов тех, кем они и являлись на самом деле, настоящих повелителей льда. Ярл Олсен довольно потянулся, с удовольствием вдыхая свежий морской бриз, находясь на западной крепостной стене замка. Далеко внизу лениво перекатывались пестрые волны Мирового океана. В стародавние времена по ним ходили дракары храбрых воителей викингов, и его далекие предки занимали среди них достойное место. Время шло, некогда славный род хирел, постепенно превращаясь в один из многих. Нет, так не должно быть. Когда все закончится, надо обязательно изменить путь клана, сделав его по-настоящему боевым, во имя своих легендарных предков. Хватит стоять на обочине жизни, пора пробуждаться от спячки и брать то, что должно по праву принадлежать всей семье Олсенов. Он не захотел оставаться внутри и наблюдать, как медленно и мучительно умирают те двое ребят. Ему действительно было жаль эту парочку симпатичных смелых подростков. Но неукротимая жажда мести, ждущая своего часа на протяжении 3 десятков лет, не могла исчезнуть из души просто так. Жертвы необходимы, и они будут принесены. А князь Кирилл, возлагающий такие большие надежды на Виктора и Полину, видящий в них будущее своего клана, сможет полюбоваться на записи, как они погибают, забирая с собой в могилу все, на что надеялся старый колдун. А вскоре он и сам умрет, вместе со всем своим проклятым кланом убийц, навсегда избавив мир от своего мерзкого присутствия. Новый ближайший союзник клятвенно это обещал. И причин не доверять ему у Олсена не имелось. Осталось немного. чуть-чуть подождать, и тяжелый груз вины за смерть собственной дочери наконец-то исчезнет вместе с истинным виновником ее гибели. Северная башня, где находился кабинет ярла и куда поместили пленников, взорвалась неожиданно, мгновенно вызвав у созерцающего водную гладь Северного океана мага острый укол раскаяния, что сглупил, поддался эмоциям и оставил приговоренных к смерти одних. Не захотел немного потерпеть, слушая крики двух мерзких отродий. Надо было сжать волю в кулак и терпеть, обязательно доведя дело до конца. Думал, что убойной дозы раствора будет достаточно. А теперь что? Верхушка квадратной надстройки на северной стороне древнего замка, выстроенного на вершине скалы еще во времена появления здесь магического источника, разлетелась мелкими обломками, словно кто-то изнутри ударил по камням гигантской кувалдой. Владыка стихии ветра скрипнул зубами от ярости, злясь на самого себя, не сумевшего пересилить секундную слабость, и теперь вынужденного пожирать горькие плоды разочарования. Очень горькие плоды. Судя по масштабу разрушений, мальчишка и девчонка все-таки сумели сбросить оковы алхимического блокиратора. А ведь они выглядели уже полностью сломленными, неспособными на сопротивление, визжали как животные, корчась на стульях от боли. В замке еще раз ощутимо громыхнуло, и даже сквозь шум океанского прибоя и звуки поднявшейся в цитадели тревоги, чуткое ухо ярла уловило бешеный рык. «Вечный лед!» Маг вздрогнул. Древний боевой клич владык холода разносился в стенах его твердыни, в очередной раз предрекая чью-то гибель. Стоило поспешить. Он патриарх, он глава клана, и он обязательно справится с двумя одаренными, хоть и уровня повелителя стихий. Послушный ветер сотворенных воздушных крыльев привычно подхватил хозяина с Огнефьорда, доставляя его прямиком в рваный пролом, возникший на прежде идеальном теле замка. Ярл решил не медлить и одним гигантским прыжком допрыгнул до разрушенной северной башни, очутившись в разгромленном кабинете в мгновение ока. Дорогая антикварная мебель, пол, потолки – все пропало, разбито в мелкие щепки. Кулаки старого колдуна сжались, а глаза зло прищурились. Мерзкие ледышки ничего не умеют, кроме как привносить в этот мир хаос и разрушение. Последовало еще одно скользящее вперед движение, едва касаясь ногами бывшего когда-то изысканным паркета. Две створки высоких дверей едва висели на изогнутых петлях, будто кто-то огромный, не стесняясь, ударил по ним кулаком, с легкостью выбив вместе с дубовой дверной коробкой. При виде последствий страшного удара у ярла впервые в душе шевельнулся червячок сомнения в собственном превосходстве. Это ведь не чары и не заклинания. Это результат применения чистой силы, сырой необузданной магии, которую сначала зачерпнули, а после швырнули, небрежно сметая с дороги препятствия. Как же бывших пленников переполняла энергия, если для простого уничтожения дверей они использовали столько мощи? Не тонко и аккуратно выбили замок, а разнесли тут все в пух и прах, нисколько не заботясь о возможном истощении собственной энергии. Любой маг не может проводить через себя магию сколько угодно долго. Всегда есть определенный предел, переступив который, одаренные на время не могут колдовать. И ощущение приближения этого состояния мог почувствовать любой новичок. А здесь никакой экономии. Будто они абсолютно уверены, что смогут разрушить весь замок, а силы у них еще в достатке останутся. Похоже, он ошибся, опасаясь взрослых боевых магов Строгановых и не перенеся этот страх на их юных последователей. Близость долгожданного возмездия скружила ярлу голову, заставила отвлечься и позволить плану мести рухнуть, не доводя до логического конца. Мысленно он уже посылал запись князю Кириллу, с радостью представляя, как его корчит и корежит при просмотре смерти его протеже. А вместо этого им удалось сбежать, избавившись от пут и воздействия алхимического блокиратора. Где-то внизу опять что-то взорвалось. Олсен мучительно поморщился. Гарнизон замка не состоял из бывалых воителей. Несколько одаренных и десяток другой солдат не смогли достойно сдержать напор вырвавшихся на свободу пленников. Двое ледышек без труда громили не слишком опытных в военном деле представителей норвежского клана, своей яростью и жаждой убивать заставляя тех откатываться назад, почти не оказывая сопротивления. Ему удалось настичь беглецов в каминном зале. Хотя какие они беглецы? Скорее бегущими без оглядки выглядели бывшие обитатели Серого замка. Здесь в старые времена частенько проводили пиры зимними холодными вечерами. Большое помещение с высоким потолком и широкими арочными проемами уже несло на себе следы магических атак. Виктор и Полина все так же не утруждали себя созданием каких-либо четко построенных чар, швыряли направо и налево плотные сгустки толком не оформленной магической силы. Еще с лестницы Ярл бросил им в спины связку воздушных лезвий, не надеясь на мгновенный результат, а всего лишь обозначая свое появление и, главное, отвлекая внимание от зажатой в угол тройки воинов из обычных людей, которых, судя по открывшейся живописной картине, маги холода как раз собирались прикончить. Стройная, кошачья гибкая девушка молниеносно заметила возникшую опасность. Длинный изящный прыжок с кувырком через голову позволил ей без труда избежать нежелательной встречи с враждебным проявлением чужой магии. Парень не стал себя так утруждать и спокойно принял удар на сотканный щит, где, врезавшись, все до единого лезвия растворились бесследно. «Бегите!» – повелительно выкрикнул Ярл, махая рукой своим людям в направлении парадного выхода из донжона. Кажется, увидев появление господина, они вознамерились помочь ему разобраться с агрессорами, что не входило в планы Олсона. Одновременно прикрывать их и вести бой он не мог. К счастью, солдаты не стали изображать из себя героев и беспрекословно выполнили приказ, быстро исчезнув в распахнутых настежь парадных дверях. Оставшись один на один с врагом, Ярл мгновенно атаковал, не тратя времени на лишнюю болтовню и переговоры. Не удалось убить мелких отродий медленно, но что же, значит, сейчас они умрут быстро. А в том, что противники обязательно умрут, глава клана ни секунды не сомневался. Молот Тора, сокрушительная по мощи заклятия, сформировалась за доли секунды и полетела вперед со скоростью выпущенной пули. Старый маг надеялся, что молодой колдун останется столь же самонадеян, как при первой атаке, и примет удар на созданный щит, после чего сразу же и умрет. Ни одна защита не могла противостоять этому заклинанию. К несчастью, юнец быстро сообразил, что к чему, и, не пытаясь встать на пути смертоносных чар, взвился в воздух, прыгая с места и уходя далеко в сторону, молниеносно среагировав на появившуюся опасность. Сокрушительные чары врезались в стену, пробив в ней приличную брешь. По каминному залу прокатился злорадный смех Ярла. Мелкий крысеныш успел удрать, поняв, какая мощь против него идет. И как он мог даже на долю секунды сомневаться в собственных силах против парочки оборванцев, всего несколько дней назад научившихся творить первые чары? Он с легкостью прикончит их обоих. Он... Старший Олсон вдруг замер, с недоумением уставившись на свою грудь. Из левой половины груди торчала длинная тонкая палка. Пока он занимался мальчишкой, девчонка не теряла времени даром. С точностью метнула в него боевой шест. Они добрались до оружейной и забрали личные фамильяры. Неприятно поразился Ярл, только теперь заметив, что его враги вооружены. Все-таки ему совершенно не хватало опыта участия в реальных боевых схватках. «Думаешь, меня остановит твоя железяка?» – проревел Ярл, хватаясь за шест и вытаскивая его из груди. Энергия хлынула огромным потоком, быстро излечивая от полученной раны. Любой другой маг на его месте давно бы уже лежал мертвым на изукрашенном мозаикой каменном полу. Однако он был далеко не обычным одаренным. Он был патриархом магического клана, и убить его будет очень непросто. В сером помещении запульсировал яркий зеленый свет. Ярл начал формировать самое убийственное из своих заклинаний – северное сияние. После него в замке уже никого не останется в живых, за исключением его хозяина. «Да», – выдохнул он, чувствуя, как магия наполняет тело несокрушимой силой. «Враги падут, будут стерты в пыль и исчезнут в вечном забвении. Никто не сможет противостоять вызванной мощи». Старый маг уже ощущал себя победителем, и тем неожиданнее стало возникновение боли между лопаток. Олсен медленно повернулся. За спиной стоял Виктор, сжимая в руке окровавленный кинжал с причудливым извилистым лезвием из темно-дымчатой стали. Мальчишка дождался, пока их взгляды пересекутся, и хладнокровно нанес еще один удар, до упора погрузив клинок в беззащитную грудь. В ту же секунду вся накопленная магическая энергия начала стремительно испаряться, делая из одаренного обычного человека. По губам юнца пробежала холодная улыбка. И не давая ярлу опомниться, он нанес жестокий удар ногой в корпус, отправляя старого колдуна в свободный полет. Собраться, успеть выдернуть страшный кинжал и силы вернуться, и тогда уже без всяких игр разобраться с наглыми беглецами. В измученном мозгу ярла мучительно билась пульсирующая мысль, пока он летел через замковый зал. К сожалению, так необходимого времени ему не дали. Хищно сверкнуло лезвие боевого шеста, и голова, отделенная от тела, отправилась в свободный полет. Полина не дала врагу второго шанса, прямо в воздухе нанеся безжалостный удар добивания.